Частное ателье. У меня есть мечта. Создать ателье по индивидуальному пошиву кимоно. Спецамуниции для единоборств по индивидуальным заказам, говорит Юрий. Поэтому планирую создать в ближайшем будущем еще дополнительные цеха, в которых ателье и будет находиться. Впрочем, год назад мечта уже была близка к воплощению. Компания Вишнякова арендовала помещение в бывшем почтовом ящике, расположенном аккурат напротив основного производства. Был построен и оснащен современный швейный цех, но случилась трагедия. На территории ящика тамошние рабочие делали ремонт электросистем, причем с нарушением всех мыслимых норм безопасности. Мы руководство неоднократно предупреждали об этом, но все впустую. И в прошлый Новый год, буквально накануне запуска этого цеха, когда уже готовились речи, гирлянды и бутылки с шампанским, электропроводка воспламенилась, и огонь перекинулся на наш цех. А у нас там поролон, ткань. Все вспыхнуло, как порох. Мы потеряли не только цех, который стоил нам 200 тысяч долларов. Мы потеряли нашего сотрудника. И с руководством этого предприятия судимся до сих пор. О будущем Вишняков говорит оптимистично. Перспективы у рынка громадные, и позиция у компании прочная. По словам Юрия, он и сам как-то не заметил, как бренд Рей Спорта стал известен по всей стране. «Я тут недавно был в Калининграде на соревнованиях, и мне друзья шепчут, с тобой, мол, хочет познакомиться местный большой человек». Я удивился, зачем? А они, ну ты же для него серьезный человек, директор крупной фабрики, больше половины участников в твоих кимоно и защитке. И его сын тоже. Для него Рей Спорт — это марка. Так что теперь я в беседах с персоналом постоянно подчеркиваю, что мы — это марка. Неплохая мотивация для нашего человека. Еще одна задумка Вишнякова — запуск новых ценовых линеек продукции. Я отдаю себе отчет в том, что дорогие западные кимоно по качеству выше, чем наши. Но сравните цены. Их цена может превышать нашу в несколько раз. Мы же российский масс-маркет и работаем для широкого потребителя, который в большинстве своем не богат. Впрочем, в планах Рейспорта выпуск более качественных, но и более дорогих линеек продукции под новым брендом.